эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. И с нами сегодня в нашей виртуальной студии находится историк, переводчик Ольга Семенова Роттердам. Доброго здравия тебе, Ольга! Здравствуйте, друзья! Здравствуй, Виталий! В этот раз нам предстоит экскурс в голландскую историю, основанный исключительно на визуальном материале, на картинках старых мастеров, фотографиях, музейных экспонатах. Но история Голландии нам интересна не сама по себе, а в той мере, в которой она перекликается с историческими событиями нашей отечественной российской истории. Красная линия всего нашего повествования – все познается в сравнении. И тема нашего эфира сегодня называется «Другая Голландия. Отражаясь в русской истории». Уважаемые радиослушатели, вас я, как обычно, призываю проявлять активность в нашем чате. Задавайте свои вопросы, не стесняйтесь, будем разбираться вместе. И, пожалуй, я на этом передам микрофон нашей уважаемой гости. Прошу тебя, Ольга, тебе слово. Да, спасибо большое, Виталий. Действительно, у нас сегодня будет необычная беседа. Дело в том, что, работая со своим основным материалом, я достаточно часто встречаюсь с интересными картинками, изображениями, картинами, фотографиями, настолько интересными, что с ними хочется поделиться. Их не всегда можно вставить в мои какие-то другие беседы, поэтому я их сегодня собрала вот все вместе и решила рассказать вам другую историю Голландии на примере визуально. Уверена, что многие изображения вы никогда не видели. Для вас будет что-то новое и однозначно невероятно интересное. Ну и как, повторюсь, тоже красная линия нашей беседы будет заключаться в том, что все познается в сравнении. Мы будем говорить о голландской истории как отражение истории нашего народа. Хочу сразу предупредить, что я не ставлю себе целью кого-то там обидеть, унизить, оскорбить. Наоборот, я бы хотела показать разные стороны жизни народа, его истории, но, опять же, повторюсь, на неком визуальном материале, который раньше нашим зрителям, слушателям славянского радио, значит, был неизвестен. Начну с как бы вот визуального материала, с истории нашего народа. Нам очень часто показывают вот похожие картинки, изображения, вот бедная, нищая Русь немытая, постоянно цепляя нас тем, что мы очень совестливый народ. Мы очень переживаем, сопереживаем несправедливость, боль других людей. Поэтому, скажем так, злые дни и злобные люди постоянно пытаются нас на этом поймать, заставить нас посыпать голову пеплом, понимая, что для нас чувство справедливости стоит порой выше закона. Поэтому они очень искусно манипулируют вот нашим таким особенностью нашего менталитета, постоянно показывая на наши какие-то слабые стороны, какие-то наши проигрыши. Вот в свое время меня потрясла, будучи еще школьницей, вот эта картина Василия Перова. И я, конечно, эмоционально пережила вместе с, наверное, с автором, вообще, увидев эту картину, пережила определенное эмоциональное возбуждение. Мне было очень больно, неприятно, горько смотреть на это. И опять же повторюсь, определенный слой людей пользуется этим, стараясь нас постоянно загонять в ощущение такой какой-то слабости и навязывать нам ощущение неполноценности. Кстати, вот еще одна картина, фотография, которую я, работая над этим материалом, нашла. Как-то всегда считала, что общественные столовые в царской России были только в городах при крупных заводах. оказывается, были и на деревне. Причем, обратите внимание, за столом сидят только бабы и дети. Вот эта картина, конечно, известна всем. Она потрясает своей экспрессией. Человек, видя эту картину, сопереживает этим несчастным людям. И опять же у нас складывается ощущение, что вот все так плохо, беднота тянет этот корабль, изможденные лица, изможденные люди, и нам опять же стыдно за некую ситуацию в мире, в стране, в себе, в обществе. Вот, и тем самым мы опять сыпем условно такой патетический пепел на голову. Но давайте посмотрим, а как это было в Голландии. К этой картине мы еще вернемся потом в процессе нашей беседы. Это Нидерланды, 30-е и 40-е годы прошлого века, и за этими мужичками не гора мусора, это их дом. Вот в таких домах жило очень большое количество голландского населения. Эти домики назывались, сейчас скажу правильно, Plachenhuis, или еще их называли Krothütje, то есть кротиные норы или домики, сделанные из торфа, из торфяных кирпичей. Не думайте, что это вот отдельные какие-то семьи, практически Гронинген, Дренте, северные провинции Голландии, Оферсхи, там было полно таких домиков, таких хьючес, в которых жили не один-два человека, а целые семьи по 8-9 человек. Значит, в чем заключалась суть этого дома? В Голландии существовало негласное правило, по которому если некое жилое строение возводилось за период с захода солнца до восхода солнца, и к восходу солнца из трубы появлялся дым, то это помещение жилое нельзя было сносить, ну, какими-то государственными общественными организациями. То есть человек имел право там жить. Поэтому вот такие домики лепили из чего было. Суть заключалась в том, что в первую очередь вырывалась яма. Обычно вот здесь даже на изображении даны размеры 3,10 метров на 2,80. Ну, практически 3 на 3 метра вырывалась яма. И, по сути дела, от уровня грунта возводилась крыша. Ну, таким образом можно было... вот за сколько там получалось, 9 условно часов ночного времени возвести что-то подобное жилью. Как я уже говорила, в таких домах жили целые семьи, причем нередко вместе с животными, домашние птицы, какими-то там козочками, свинками. Вот. Ну, представить вы себе можете, какие это были... антисанитарийные условия, и было констатировалось о том, что люди, как правило, все болели болезнями дыхательных путей, потому что дышать в этих домиках было невозможно. Эти, кстати, вот фотографии вам конкретно из какого-то журнала. Эти дома просуществовали, вот не поверите, до 50-х годов прошлого века. То есть Вторая мировая война закончилась, а люди продолжали еще жить вот в таких... кротиных норах, ну, к этому времени в основном это уже пожилые люди, которые не хотели оставлять свое нажитое место, к 50-м годам такие домики старались людей расселить в социальное жилье, но они существовали до 50-х годов, и люди продолжали жить, существовать, рожать детей. Вот вам еще пример такого домика, построенного за ночь. На этой фотографии, это уже где-то 40-е, 50-е годы прошлого века, это достаточно богатый дом, он даже сделан из кирпичей. Вот. И хочу обратить внимание, что женщина здесь не по телефону говорит, это она курит. В Голландии до последнего времени было очень много курящих женщин. Когда я в свое время приехала, одно из первых впечатлений, это что практически все женщины здесь курили. Но сейчас приняты определенные меры, сейчас это не так бросается в глаза. Как я говорила, в основном такое жилье было распространено к северу от Рейна, там торфяные почвы. Голландская земля вообще очень бедная, зерно практически не растет холодно, деревья всех там к 18 веку практически повырубали, но было всегда очень, полезных ископаемых практически нету. Но чего было всегда много, это торф. Это голландцы еще, жители голландских земель открыли еще там до того, как здесь Римская империя появилась. И, кстати, очень их неплохо продавали этот торф, значит, добывали и продавали его другие земли, на чем и жили. Вот. И вот эти северные территории Голландии были известны именно добычей торфа и очень высокой бедностью, социальной бедностью местного населения. Ну вот фотография, 1936 год. Я где-то смотрела, ну, по голландским источникам, что голландцы пишут по этому поводу, и один, значит, комментатор там просто удивлялся, возмущался, как наши, значит, деды, бабы жили вот в таких условиях. Это просто невыносимо, это даже не свиной барак, это что-то вообще какое-то безумие. Так как почва очень болотистая, очень грязная, очень много дождей, в Голландии достаточно сырая погода, то голландцы носили вот такую обувь, это кломпы. Естественно, наши лапти там бы просто не прошли никаким образом. Очень сыро, очень грязно, и вот те улицы мостовые, которыми знамениты голландские города, они, в общем-то, не потому, что там такие они богатые и вот замечательные такие, нет, просто там иначе было бы невозможно жить, все бы ну, расквасивалось в этой жиже почве голландских земель. Поэтому вот эта традиция мастить в Голландии улицы пришла скорее от нужды, нежели от вот какой-то там особой просвещенности и высоких взглядов на общественное жилье. А вот здесь вот это особенный кломп, это такие кломпы-лыжи, это когда вот вообще надо по мокрому, грязному, болотистому пространству перемещаться. Я вот раза два всего в музеях видела вот такие экземпляры. Картины старых мастеров голландских. Кстати, приинтереснейшее зрелище эти картины. Вот в данной ситуации я вам сейчас показываю, это Адрианс Эверсон, практически конец 19 века, уже фотография к этому времени появилась, он рисовал пейзажи Голландии. Это Роттердам, вид на какую-то там башню, ее я, правда, не вижу, но суть не в том. Мощенные улицы, но с выбитыми булыжниками, старые покосившиеся дома, подпертые стены бревнами, чтобы, не дай бог, не упали. И это все существовало в XIX веке. Это тот же автор, город Хорн. Удивительно, что здесь есть стекла, но половина стекол разбита в окнах. Опять же, вымощенная булыжником вроде как мостовая, но этот булыжник половина лежит не на своих местах, достаточно грязно и убого. То есть нам часто показывают вот, голландские мастера одни картинки, ну, красивая такая причесанная, лубная Голландия, но как бы вот о бедности и нищете другой стороне жизни народа стараются или не рассказывать, или это упоминать как бы вскользь. Ну да, было, типа, ну, кого не бывает. А внутреннее пространство голландских жилищ, тоже очень своеобразные. Это тоже картина какого-то мастера. Полы практически всегда тоже выложены камнем. И полы невероятно холодные, просто безумно холодные. Мало того, что все время в Голландии сыро, мокро. Еще вот эти холодные полы. У голландцев таких, кто побогаче, были такие ящички. Сейчас их можно часто увидеть в магазинах вторые руки. Значит, ящички, одной стеночки не было, туда вставлялась или большая свечка, или уголь. Вот, сверху дырочки такие, и люди ставили ноги на эти ящички и грели их. Обратите внимание на камин. Камин, ну, я не знаю, я, конечно, не совсем специалист, трубы я здесь не вижу, или что-то похожее на трубу, но по большому счету голландские жилища топились по-черному. Потому что весь вот этот отходы горения, они поступали по большому счету внутрь. И в голландских печках нет заслонки, как в наших печках, то есть чтобы воздух изнутри не заходил, снаружи не заходил внутрь. Поэтому тоже всегда сквозняки, всегда было очень холодно. Я несколько раз видела вот такую фотографию, которую, значит, нам там намекали авторы, показывающие фотографию, то, что вот смотрите, опять же, русские как бедно жили, ели чуть ли не со стола. Это же безобразие какое-то. Забывает сказать, что это тюрьма. Тюрьма в Петербурге, и это, в общем-то, мужиков собрали на покушать. Ну, естественно, в тюрьме со скатерти никто еду давать не будет. Но вот так, например, жили среднестатистический голландец на ферме, в деревне. Конечно, отличается от тюрьмы в Санкт-Петербурге, но, на мой взгляд, не намного. 1913 год, Нидерланды. Немножечко пройдусь по этой фотографии. Опять же, каменный холодный пол, очаг с открытым горением. То есть, по сути дела, отопление по черному дома, все сажа внутри, маленькое, в общем, липусенькое окошечко. И с левой стороны, значит, бочка, в которой масло взбивали, и шкафчик. Это не просто шкафчик, это кровать. Потом я вам еще несколько фотографий покажу с голландскими кроватями. Стульчик не просто подпирает дверцу, на этот стульчик становили, чтобы залезть в кровать. И вот таким образом спали, жили в голландских домах, на фермах. Ну, понятно, что эта ферма не богатея, но, тем не менее, богатых в Голландии было немного, поверьте мне. Иначе бы они не ехали в Россию, грязную и неумытую при Петре Первом и его отце, на заработки. Они устраивали там немецкие слободы, не знаю, как это сказать, немецкая слобода. Не знаю, как это будет множественное число. А вот вам пример еще одного такого голландского дома, 1914 год. Детки какие-то лежат вот в этих ящичках, стульчики, чтобы подняться наверх. Ящички и кровати закрывались. Почему? Чтобы было теплее. Опять же, повторюсь, сквозняки, холодно, ветер, очаг, это надо много дров, поэтому на ночь просто закрывали дверцы и спали в тепле, в уюте, в воне и т.д. и т.п. Опять же, бедное достаточно жилье, хотя у них все есть, стулья, стол, очаг, еда, кровать, ну, как говорится, грех жаловаться. Вот еще один пример голландской жизни, Нидерланды, Гронинген, 1914 год. Нередко в таких кроватях спали, ну, не только там супруги, но и там супруги с детьми, или одна кровать там на двоих, на троих детей. Кстати, очень интересная такая деталь. Голландцы очень долго не хотели переезжать в таких кровати на отдельно стоящие и проветривающиеся кровати. Ну, во-первых, сила традиции, во-вторых, на обычной кровати холодно, и, в-третьих, ее можно как бы переправить, сменить белье, а здесь не надо заморачиваться. То есть бельё в таких кроватях проветривалось, менялось достаточно редко. Опять же, вонь, антигигиена, большое количество народу, которое спало в одной кровати в одно время, вши и прочее. И, в общем-то, это не нагнетание каких-то там страстей, негативов. Об этом говорили сами голландские врачи, гигиенисты, которые появились уже по первом десятилетии 20 века, и которые забили тревогу, в общем-то, стали рекламировать возможность спать, значит, на отдельно стоящих кроватях. И, кстати, опять же повторю, где-то до 50-х годов голландцы отказывались переезжать на обычные стандартные кровати, спали вот в таких шкафах. Вот вам пример еще один, по сути дела, свинарник рядышком с овечкой, старший брат пастух, младшие детки вот так теплее втроем лежать под одеялком и греться. Такой Голландии, я думаю, вы тоже еще не видели. Потому что обычно Нам показывают вот такую красивую, опять же, Голландию, причесанную. Муж приходит с работы, детенок там приветствует его, мама, жена, значит, на огне печет вафли. Ну, красота, покой, умиротворение. Безусловно, все это очень приятно. Или вот такая фотография замечательных голландских деток. Вот. Но так было не всегда и не везде. Вот меня потрясла вот эта фотография, которую я увидела в одном, по-моему, из голландских журналов. Сверху, значит, пояснение вот этой фотографии. Это операционная комната, ну, такой вариант больницы, Елизаветинской больницы в Харлеме. Начало 20 века. Врач сидит, значит, на стуле после операции, кругом грязь, все разбросано. Около операционного стола, операционной кровати стоит стульчик, на котором поднимался врач для операционных действий. Ну, о какой-то гигиене и стерильности, в общем-то, не может быть и речи. И тем не менее, это было, это существовало в Голландии, Первая мировая война, вот эти годы, Елизаветинский Хастхаус in Harlem. Улочки. Вы знаете, красивые, уютные, узенькие, миленькие, причесанные улочки – это все очень трогательно и интересно посмотреть, когда вы приезжаете в Европу в гости. Походил, посмотрел, сфотографировался, ну, уехал с кучей впечатлений. Одно дело в гости приезжать, да, другое дело жить в этих домах. Я была в нескольких таких домах, обычно вот такие сдают в таких городах крупных, где они сохранились студентам. Это маленькая узенькая лестница с первого на второй этаж, где ты обеими плечами касаешься стен. Это малюсенькие комнаты, это практически отсутствие, ну, туалет еще там стоит, душевая комната, там только краник. Это безумно неудобно и, я бы даже сказала, некомфортно, да? Домики, почему они все такие узенькие? Земли в Голландии доступной было немного, она была дорогая, поэтому домики строили стеночка к стеночке, платили там соседу какую-то деньгу за то, чтобы к нему присоседиться. Вот, поэтому амфас дома был такой узенький, но они вытягивались там в длину, могли достигать больших размеров. Это Амстердам, район, который, я так поняла, по описанию предполагался к сносу, но его долго сносили, потому что здесь видно и ребенок в дверях стоит, и белье сушится. То есть люди продолжали еще жить в этих домах, по крайней мере, некоторых из них, какое-то время. Так, это Роттердам, центр города. Сейчас, конечно, он выглядит совершенно по-другому, там большая площадь. Но, тем не менее, вот это тоже было некой нормой жизни в Голландии. Я вам показываю, это такая варежка для мытья. Голландцы называют «васханче». Несколько слов, вот мы, коль скоро говорили вот о домах и о гигиене, о том, что они узкие, неудобные, некомфортные. Надо сказать, что у голландцы вообще не знали культуру бань, культуру горячей воды. Что это такое, для них было неизвестно. Горячие ванны появились только у богатеев где-то там в конце 19 века, то есть, ну, там вот графья, князья королевской семьи могли себе позволить. Ну, а так как не было смесителей, то ведрами носили все это служанки для, значит, своих господ. Плюс ванна занимала очень много места, понятно, что вот в условиях вот этих домов ванна просто никоим образом не помещалась. Была, значит, пришла идея о душевых комнатах, но очень долго, в принципе, вплоть до 50-х годов в строе дома не подразумевалось никаких душевых помещений, там, где можно было помыться. Вот души у голландцев появились где-то в 50-х годах, когда уже стали запланировать в планировке дома, квартиры, вот место, где можно было бы помыться. И До сих пор у голландцев ванна – это, ну, в общем-то, признак богатства. Обычно они, такую роскошь могут себе позволить люди только в своих частных домах. Остальные все моются в душах. И вот, как я говорила, показывала вам эту васханчи, то есть раньше просто вот мочили такую варежку и мыли там лицо, подмышки, другие складочки. И таким образом, в общем-то, происходил процесс мытья. Сейчас, к счастью, это вышло из употребления, их используют только в больнице, когда моют лежачих. Это по поводу гигиены. Это фотографии из моей, так скажем, личной коллекции. Мы с детьми были в музее под открытым небом, музей голландской жизни, и меня удивила вот в трамвайчике такая надпись, но обычно пишут «не курить» или в старых трамваях, ну, где-то так, это знакомо, а здесь написано «не плеваться», «не цпювен». Вот, меня это поразило, я запечатлела на память, то есть «не плеваться в трамвае». Ну и еще о уровне жизни голландцев от прошлого времени. Перед вами музейный экспонат – это спарпот, копилка. Я себе тоже такую приобрела на блошином рынке. Она оригинальна тем, что, значит, у нее есть отделение там, с перемычечками, и каждое отделение для определенных целей. Вот, значит, первое отделение – это клейдинг, одежда. Потом, значит, идет свет, газ, потом брандстоф, ну, это, вероятно, там уголь или газ, опять же, какие-то предметы для бытовые предметы, страховка, отпуск, и последнее заканчивается Дифферсон, это типа все остальное, ну, может быть, поход в кино какой-то, или, может быть, в кафе на чашечку кофе. То есть все было четко распределено, шаг вправо, шаг влево, расстрел, и, в общем-то, складывали монетки, берегли, большую роскошь себе позволить не могло, все было под счет. Если вы думаете, что эти времена в прошлом, нет, к сожалению, нет. Мы сейчас поговорим о настоящем, несколько слов я буквально вам скажу. Вы скажете, мы же про историю говорим, но завтра, то, что я вам сегодня скажу, завтра уже будет историей. 2017 год, голландский сайт, на котором стоит информация, что в Голландии растет количество бедных. Я выделила 378 тысяч детей на вот этот год, растут в бедных семьях, констатирует сайт. Это получается один из девяти голландских детей. А вот еще один сайт, тоже бьющий там, ну, в колокольчик. Здесь написано, до коронаэпидемии и войны в Украине жило около 500 000 голландцев, или держателей домов, да, в бедности. Это один из пяти домохозяинов не могли расплатиться с... Так, вылетело слово, за квартиру и за свет, за коммунальные услуги. То есть голландцы бьют тревогу, что уровень жизни падает, причем падает значительно. Они даже вот такую статистику провели. Честно говоря, у меня как гражданина волосы стали дымом. То есть они в этом году, в августе месяце, провели, значит, какие-то там свои статистические анализы и пришли к выводу, что с 22 на 23 год количество бедных в Голландии выросло где-то на 10 тысяч человек приблизительно. Вы можете видеть по графику. Ожидание в 2024 рост бедных на практически 200 тысяч. То есть 1 000 000 жителей будут находиться за чертой бедности. Но если вот за год 10 тысяч, и, в общем-то, это... невероятно сильно ощущается, то я боюсь, что там будет в следующем году, если они ожидают 200 тысяч прирост бедного населения. Ну и вот такая реклама во время коронавируса вот в нашем городке, мы ходили по магазинам, висела такая социальная реклама, что один из 13 детей в Голландии живет в бедности. Давайте не будем это замалчивать. Стоит, значит, на этом рекламном изображении. То есть все познается в сравнении. Красная черта нашей, красной линии нашей сегодняшней беседы. Ну и теперь, возвращаясь к бурлакам на Волге, действительно потрясающая картина. Только забывают нам сказать, что бурлачество – это была сезонная работа. То есть бурлачащие люди, они за сезон, ну, условно, 3 месяца летний, да, получали за вот эту тяжелую, изнуряющую работу столько денег, что они могли потом в течение оставшегося года, ну, существовать. Ну, безусловно, с какими-то подработками, но это были достаточно хорошие деньги для того, чтобы сделать себе запас на холодное время года. Еще забывают сказать о том, что бурлачество не требует каких-то особых навыков, умения, это даже не ложки вырезать, да, не бить баклуши, это просто физически тяжелый труд. Поэтому, естественно, этим трудом занимались люди, ну, наименее пригодные к другим работам. Но дело в том, что в Голландии эта работа существовала тоже. В Голландии много каналов, много лобрыболовных лодок, лодок грузовых. Я уверена, что вы вряд ли видели детей, тянущих лодку. И как бы радости, улыбок на их лице не видно. Это действительно реально тяжелая работа. Или вот 2 мужичка тянут лодку, не просто лодку, груженную какой-то лесопильным там материалом. Она невероятно тяжелая. Но таких фотографий или таких знаний мы не имеем, нам это не показывают, а нам показывают бурлаков на Волге, что тоже, безусловно, очень эмоционально. Но вот такая женщина, которая тянет лодку на себе, одна баба тянет целую лодку. Кстати, в Голландии есть такая, ну, традиция жить на лодках, то есть когда лодка перестает функционировать как плавсредство, на ней можно жить. Почему? Потому что есть налог на землю, но нет налога на воду. Поэтому люди, значит, поселяются на лодках, это считается дешевле. Но я была в гостях на одной такой лодке. Безусловно, современный там дизайн может сделать из чего угодно конфетку, но меня поразило то, что, в общем-то, там всегда очень сыро и холодно, потому что дно находится в воде, и зимой вот это постоянное ощущение сырости и запаха такого затхлости, он присутствует. То есть это не Франция, не Лазурный берег, где тоже люди живут на лодках, там тепло, а здесь это немножко другой привкус имеет. Но, тем не менее, люди тоже живут вот в таких условиях. А вот еще подростки там тянут лодку, и нет у них радости на лице, потому что это тяжелый, невероятно тяжелый труд. А раньше, когда не было пароходов, бурлачество было нормальной формой перемещения кораблей и зарабатывания денег. Вот вы видите такую, ну, это не карта, это изображение города Трира. И внизу мы видим, что тоже только бурлаки тянут воду, но они впрягли еще и лошадь. То есть если кто побогаче, большая река, то есть видно здесь течение очень сильное, тот тянул корабль на лошади. У кого не было таких возможностей, например, как в Голландии каналы практически без течения, то люди тянули лодки, корабли на себе. Вот это что касается сравнение, понимание того, что не все так однозначно, и только когда мы увидим некоторые другие детали, другие стороны жизни других людей, другого народа, другой истории, мы во многом по-другому начинаем относиться к своей собственной жизни, своей истории, своей культуре и к своему народу. Сейчас я бы хотела перейти к следующему такому блоку, практически, ну, заключительному, но достаточно объемному. Он тоже будет касаться сравнения, такого одеркаливания нашей истории в истории Европы и в истории Голландии, в первую очередь. Нам опять же сыпят пепел на голову, говоря часто, какие у нас жестокие правители, как они мучают народ, и, значит, ну, возглавляет этих мучителей, в кавычках, Иван Грозный. А, кстати, в Голландии это Иоанн Фершхриклик, Иван Ужасный. Но вот давайте разберемся, в чем заключается его ужасность. В принципе, про Ивана Грозного говорили много, уже развенчали миф о его ужасности, но он базируется как бы на двух пунктах. Это опричнина и это подавление новгородского восстания. Забывает сказать, что Новгород несколько раз предупреждали, чтобы он не ходил налево, условно говоря, да, даже не условно, в прямом смысле слова, не смотрел в сторону поляков, католиков и прочих немцев. Вот. Но новгородцы думали, что вот они особенные и могут позволить себе расшатать государственность, расшатать какие-то основы быта, историчности государства. Историки по-разному оценивают жертвы в Новгороде, но все больше историков приходит к мысли, что все-таки это было в пределах 2000, ну, может быть, чуть больше людей, которые были казнены. Но как бы надо же раздуть эту ситуацию. Вот у нас уже Аполлинарий Васнецов пишет картину о том, что вот в московских застенках Кремля погибали люди. Кстати, я хочу предупредить вас, что несколько следующих картин будет довольно тяжелого характера, но смысл в том, что, опять же, мы говорим о историчности и сравнении в истории. То есть здесь нету никакой там пропаганды насилия. Это реальная возможность понять и сравнить исторические процессы на нашей земле и там за бугром. Очень часто нам из историков, таких, ну, адекватных в моем понимании историков, говорят, что ну какой Иван Грозный, вот вспомните Варфоломеевскую ночь. Причем поход в Новгород Ивана Грозного был в 1570 году, в 1572 году, во время Варфоломеевской ночи, во Франции, в Париже только за одну ночь погибло 3 тысячи людей, а во всей Франции 30 тысяч людей, да? Ну, сравните там с 2-5 тысячами новгородцев. Плохо, невероятно плохо, чудовищно. Но Иван Грозный подавлял как бы слово выскочило возможность развала государства, да, то есть он смотрел вперед и видел перспективу вот этого сотрудничества новгородцев с поляками. А здесь, по сути дела, это даже не измена, это просто война одних с другими французов, по сути дела, гражданская война на религиозной почве, то есть друг друга поубивали в таких количествах, неимоверно. Но Варфоломеевскую ночь все знают, а вот, например, в это же время практически в Голландии началась началась чуть-чуть раньше, так называемая 80-летняя война. 80-летняя война, это известна она больше там в советской литературе, как первая европейская, нидерландская революция, хотя по большому счету это была религиозная война и война, в итоге которой перешла войну за независимость. Голландия в это время принадлежала испанской короне, на ее землях начало процветать протестантство, и голландцы стали, в общем-то, отвоевывать свое право на иное видение религии. Но Рим не мог позволить себе такое, католики не могут себе позволить, кто-то думал иначе, чем они наказывают думать, считать и верить. Поэтому началась, в общем-то, религиозная война против голландцев. Чудовищная война. Перед вами две гравюры. Это Голландия, 1572 год, два города, Зютфен и Нарден. Оба города были захвачены, народ перебит, повешен. Вот говорили, что там в Новгороде речка была красная от крови. Вот в Зютфене каналы в прямом смысле слова были красные от крови, потому что солдат, защищающий город, просто им поперерезали глотки и побросали в каналы. То есть то, что происходило в Голландии в это же время, в общем-то, где-то сопоставимо с теми событиями, которые происходили во Франции. Но там за одну ночь, а здесь на протяжении года и потом, которые вылились в 80 лет противостояния. Вот такие же события произошли в 1573 году в Харлеме. Харлем долго сопротивлялся, в итоге город все-таки был захвачен испанскими солдатами, возглавлял их в то время герцог Альбы, может быть, кто-то знает. Значит, солдаты были утоплены, граждане из местного сопротивления были казнены. По статистике, ну, как по тем исследованиям, которые сделали голландские историки, 10 тысяч харлинцев были убиты на валах, 2 тысячи были сожжены, подвергнуты пыткам, и вдвое больше людей утонули в каналах речки. Вот вам, пожалуйста, те чудовищные события, которые творились в Европе, но тем не менее они нас учат жизни, рассказывают, как нужно быть гуманным, как нужно быть демократичным, как нужно быть жить в мире там, с Богом. 1 декабря 1572 год, город Нарден, Голландия, тоже. Люди прятались в церквях, залазили там на парапеты, чтобы спастись от испанских солдат. В итоге за один день в городе погибло 800 человек. Просто устроили резню. Это гравюра, относящаяся к городу Мастрихту. Там тоже творились вообще безумные вещи. Испанский герцог Альба хвастался в свое время, что только вот за тот год, который он провел в Голландии, он сжег или казнил 18 тысяч человек в Нидерландах в дополнение к большому количеству людей, которых убил во время войны. Это не мои слова, это я вам перевожу с голландского источника. То есть как это происходило с точки зрения голландцев. Уничтожение и вырезание, в общем-то, народа только потому, что он... У него появились другие взгляды там, на Библию, на Бога и, в общем-то, протест против католической церкви как таковой. В итоге вот эта борьба вылилась в борьбу за независимость, и 7 северных провинций голландских отделились от Испанского королевства и объявили о независимости. Но это произошло только через 80 лет после начала этих трагических событий. Но ничего удивительного, что голландцы именно вот таким образом изображали католическую церковь. Это гравюра конца XIX века. Кстати, когда происходили вот эти события в Голландии, на престоле еще сидел русский царь Иван Грозный. Потом его, значит, потом было там межцарствование, потом его сменили Михаил Федорович, Алексей Михайлович. Вот, а в Европе по-прежнему продолжалась война со своим собственным народом. Частью 80-летней войны стала 30-летняя война в Европе. Чтобы вы понимали, это гравюры из книги. Я специально показываю, что это я сделала фотографии из книги. Это Германия. 30-летняя война. По сути дела, это то же самое, та же религиозная война, лютеран против католиков, которая заканчивалась вот такими чудовищными вещами. Согласно историкам, только в Германии выжило за время этой 30-летней войны только 1/3 населения. То есть, я так понимаю, 2/3 они вот так вот или развесили, или казнили. Значит, к этим гравюрам здесь есть пояснение. Справа это, значит, повесили дезертиров, а слева это, значит, казнь подстрекателей. Ну, подстрекательство и дезертирство – это, конечно, не есть хорошо, но получается, что из людей делают мучеников и переводят их совершенно в другую категорию. То есть 2/3 населения Германии погибло вот в этих религиозных войнах, в том числе и вот таким образом. Карта, значит, Европы, на территории, на которых проходили вот эти 30-летняя война, закончилась она в 1648 году. В это время, между прочим, русский исследователь Семен Дежнев открыл пролив между Чукоткой и Аляской. А эти господа уничтожали друг друга, а потом рассказывать стали, как надо жить. Еще одна картина немецкого художника о событиях в Германии. Самое интересное, что как только заканчивается 30-летняя война, в Англии начинается английская буржуазная революция, По сути дела, это тоже война религиозная, ну и плюс там антимонархическая, ну, короче, там сам черт с ногу сломит, сломает, что там происходило. В итоге монархия так и не была свергнута. Зато ученые современные приходят к выводу, что общее количество жертв английской революции, она проходила с 1649 по 1660 год, то есть получается где-то 11 лет, в Англии, Шотландии, Ирландии погибло до 880 тысяч человек, что соотносилось 11% населения страны на тот момент. То есть чудовищные цифры, чудовищное истребление собственного народа в собственных каких-то интересах. И вы знаете, это на самом деле печально и горько. Ну и хотелось бы мне закончить, все-таки я в первую очередь говорю, опираюсь на то, что мне хотелось вам показать какие-то интересные изображения, которые вряд ли были вам знакомы раньше. Вот это письмо русского царя Петра I в Голландию. Письмо о том, что его царское величество Петр I, Петр Алексеевич, собирается с визитом в голландские штаты, они тогда назывались, да, генерал-штаты. Вот, сейчас это письмо находится, по-моему, в Делфском архиве, вот, в одном из архивов, но я более чем уверена, что вряд ли кто-то из наших отечественных историков, ну, по крайней мере, я не видела этого письма нигде, и в Голландии, в голландских книжках, учебниках по истории, книгах, только в одной книге я смогла найти вот это изображение. Если у вас будет желание, можете сделать скрин и почитать, о чем здесь идет речь. Ну и в завершении я однажды уже показывала эту картинку из той же книги. Здесь подпись плохо видна, но я вам ее переведу. Это изображение викинга, восстановленное по результатам археологических находок. Опять же, можно сделать скрин, в принципе, увеличить, перевести. Вот так, оказывается, викинги выглядели согласно археологическим находкам европейских археологов и ученых. Но здесь, как говорится, без комментариев, но изображение достаточно интересное. Друзья, прежде чем что-то принимать к сведению, пожалуйста, не делайте это, значит, как бы через призму душевных переживаний, включайте всегда логику, включайте всегда какие-то свои знания, их надо расширять по возможности, чем больше мы знаем, тем сложнее нас запутать и обдурить. Не будьте похожи на героев вот этой картины, которым головы, фламандский художник, которым головы пекут, а вместо них ставят капусту. Будьте мудрее. И, как говорится, все познается в сравнении. Виталий, у меня все. Ольга, благодарю тебя за интересный эфир, за такую лекцию интересную. Действительно, Голландия предстает с другой стороны. Действительно подтверждает такую фразу, что хорошо там, где нас нет. Точно. Когда люди думают, что хорошо в Европе где-то и едут туда. Вот. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, и к нам в студию поступил ряд вопросов, и приступим к ответу на вопросы. Да. Итак, мы продолжаем разговор на Народном славянском радио, и тема нашего эфира, напоминаю, звучит «Другая Голландия, отражаясь в русской истории». И первый вопрос задает Лето. Читала ли гостья о работах Клёсова по его ДНК-генеалогии? Из нее выходило, что арии – предки тех, кого называли скифы, а те, в свою очередь, предки русских? Это вопрос. Да, это вопрос. Являются ли, ну, как я понимаю, являются ли арии предками скифов, а скифы, в свою очередь, с предками русских. Ну, я это могу подтвердить, даже не опираясь на труды профессора Клёсова. У него свой путь, своя методика. Вот, я знакома, безусловно, с его работами, трудами, но я подтвержу вот это умозаключение, исходя из исторических источников, с которыми я сталкиваюсь. А они приводят к мысли нас о том, что славяне в целом, русские, как часть славянского мира, они происходят от скифов. И скифы, которые населяли не только территории Причерноморья, а занимали огромнейшие просто территории практически всего евразийского континента, кроме там Индии, по сути дела, только помимо Индии, там и Персии, вот, то, расселившись как скифы по всему евразийскому континенту, естественно, с процессом времени, с какими-то изменениями, да, в культуре происходило расслоение этих скифов на какие-то племена, не племена, а рода, простите, на рода. Эти рода формировали народы, народы стали формировать какие-то нации, это уже более позднее определение. Вот, и, в общем-то, мы все потомки скифов, да, это здесь однозначно, даже никакого разговора нет. И если когда мы вот это поймем, что скифы наши первопредки, у нас на многие вопросы появятся ответы. Причем хотела бы сказать, что сейчас есть такая нехорошая тенденция рисовать скифов, значит, раскосых, с высокими скулами, с темными волосами и глазами. Это категорически неправильно. Это, по сути дела, ну как, подтасовка фактов. Потому что скифы, которые оказались на территории Британии, и, значит, их называли шотландцами и пиктами, они никак не были монголоидами. Но иначе бы шотландцы, значит, были не рыжие голубоглазые, а раскосые и черноволосые. То есть понятно, что происходило какое-то смешение с пришлыми, или расширение земель к те территории. Но изначально скиф – это европеоидный тип, и пытаться скифа сейчас насадить на там, монгольский, алтайский, тувинский глобус, как пытаются сейчас делать некоторые, назовем их так, историки, археологи, это категорически неправильно. Виталий? Да, Ольга, благодарю за ответ. У меня вот вопрос такой. Древние раскопки в Курганской области нашли, вот, так скажем, захоронения, где были вот именно у людей похожие на голландские вот эти шляпы, перья, я так подозреваю, какой-то древний род ванов. А вот как это относится, вот что, известно ли что-нибудь по этому вопросу, как попали вообще, и что это за род такой? Ну, явно же есть сходство, да, потому что Ван – это такая, ну, очень часто встречающаяся фамилия, ну, Ван Бастен, там, Ван, все через Ван идет у голландцев. Ну, я, честно говоря, конкретно об этих раскопках в Курганской области не знаю. Шляпы, перья, очень сомневаюсь, что они сохранились, но суть вопроса я поняла. О том, что находят достаточно много артефактов археологических, которые удивительным образом совпадают по своему стилю, по своей принадлежности, допустим, российские или найденные на территории России, с теми, которые находят на территории Европы. Насчет ванов я сейчас ничего говорить не буду, потому что ван в голландском языке – это просто частичка родительного падежа, а вот кое-что другое я вам сейчас покажу. Одну секундочку. Так. Я хотела это показать в следующий раз, в следующей беседе, но, коль скоро мы вышли на эту тему, нам знакомы вот такие славянские украшения, абсолютно типично славянские украшения, которые, вот, по-моему, там, сейчас я посмотрю, кольты, которые относят к, ну, это типично славянские украшения, да, вот такие варианты, вот здесь вот даже восстановлено что-то, в центре это вообще скифских курганов сережки, которые были найдены. Вот, вятичи, забыла. Это височные кольца вятичи. Это вот с левой стороны. С правой стороны практически такие же украшения, которые я сфотографировала в Лейденском музее. То есть на территории Голландии находят вещи, которые по своей украшению, структуре очень похожи на те, которые находят на территории русских земель. Ну а недавно, по-моему, в 2021 году это вообще было сенсационное открытие. Вот в Голландии нашли клад, в котором ну, просто элементарно были вятические подвески, вятичи. Причем это у нас Норд-Холланд, недалеко от Амстердама. Поэтому не просто есть, а оно действительно реально было, вот эта культурно-историческая взаимосвязь между теми людьми, которые сейчас, которые жили на тех территориях, которые сейчас называются Россией, российским государством, да, и тех людей, которые жили на крайнем западе Европы. Так что я надеюсь, что это я хотя бы частично ответила на вопрос, но то, что таких совпадений очень много, и чем дальше, тем становится их все больше и больше, их нельзя уже просто игнорировать. Речь идет о том, что настолько похожа была культура, причем не только там мифологическая, но и материальная, между жителями Европы, что это уже просто нельзя игнорировать. Далее. Да, Ольга, благодарю. Действительно, если учесть то, что это все был один народ, поэтому и такие сходства. Поэтому я хотел вопрос именно конкретно вот по Вану, но, в принципе, ответил на мой вопрос. Благодарю. А следующий нам задает вопрос Марина Новицкая. Есть ли аналогичная статистика в РФ и странах СНГ по бедности? И в чем разница там и здесь? Ну, по России и по СНГ, думаю, вы сами можете найти. Это вопрос не ко мне. Я вам хотела показать то, что вы бы никогда не увидели по Голландии. Поэтому, я думаю, вы можете сами зайти в интернет и погуглить по статистике в России. Виталий, следующий вопрос. Благодарю, Ольга. Следующий вопрос задает Кора. Как вы думаете, Роттердам имеет ли этимологию, связанную с Русью, где корень «рот» мог быть переходным диалектическим от «рус» – «рос»? Благодарю. Да, великолепный вопрос. Да, есть такое предположение, что как бы есть две версии в данной ситуации. Одна версия может заключаться от того, что город Роттердам получил название от речки. Речка Ротта, на которой был построен этот город. Речка Ротта очень маленькая, болотистая, и когда-то, 2000 лет назад, она находилась там в каких-то глухих мелких лесах, и, в общем-то, было местом, где люди прятались от римских легионеров. В русском языке Ротта было такое слово, мы его сейчас не знаем, это слово означало клятва. То есть есть предположение, что на том месте древние поселенцы заключили клятву бороться с оккупантами с Римской империей до, значит, вот до победного конца. То есть Роттердам от слова «рота», «рота» – это клятва. Но есть и другая версия, которая вот все больше как бы становится приоритетной. Почему? Потому что выяснилось, что, например, во Фландрии жил народ от славянского происхождения, который себя называли «рутены». И те же голландские исследователи, Якоб Майер, например, писал, что рутены звались также еще и Руси, русы. То есть есть такое предположение, что сами они на себя называли или русы, или росы, или рюсы, а латиняне, придя на эти территории, как бы передернули то, что услышали, перевели на свой манер, и росы и рюсы стали у них руты, рутены. Ну и, соответственно, Роттердам – это от слова «ротен», «рутен», «рус». То есть теоретически, вот если брать такие какие-то лингвистические параллели, то это тоже может быть возможно. То есть две версии. Или от слова «рота» – клятва, или от слова «рутен», «рутен» – уже латинизированное слово народа русов или росов. Ну, варианты тут есть, они никуда не уходят. Так что я надеюсь, я ответила на вопрос, Виталий. Да, Ольга, благодарю. Тоже пример такой, как латиняне передергивать любят, как Рюрик, такую фамилию, да, из всем известной. А князь был из рода Рориков, то есть Рорик – это сокол славянский, из рода сокола. Да. И его Рорика, Рюрик. Регулировали так, как хотелось, да. Да, благодарю. Следующий вопрос Кора задает снова. Логичный вопрос возникает. Если у них все так плохо было, то как они достигли таких высот кораблестроения? Если это все происходило в начале 17 века, Петр I учился в Голландии в конце 17 века. Ну, во-первых, в общем-то, расцвет Голландии, или так называемый золотой век Голландии, как они называют, Gouden Age, это, по сути дела, вот 17 век. Всего один век, когда действительно вот голландцы там просияли на исторической сцене. Все, до 17 века и после 17 века – это беднота и нищета. С чем связано вот это событие? Я напрямую это связываю, да не только я, в общем-то, я читала много по этому поводу. В это время начинаются гонения на евреев во Франции и в Испании. Они бегут туда, где их не прогоняют, откуда их не прогоняют. А это территория, в первую очередь, северная и территория Голландии. Очень много иудеев, евреев осели именно в Бельгии и в Голландии. В Бельгии, в Антверпене целые районы до сих пор исключительно еврейские. Естественно, они привезли с собой деньги, капитал, которые стали вкладывать, ну, чтобы их не отобрали у них, как это случилось в Испании и во Франции, стали вкладывать их в банки. Именно с их появлением на этих территориях появилась банковская система Голландии, отчасти Англии, ну, будущей Бельгии. Бельгия тогда сходила в состав голландских земель. Вот. Вот отсюда начался расцвет банки, банковская система, строительство кораблей, колониальные захваты, какое-то время они еще прожили на этих колониальных захватах, ограбление колоний, ну, а потом, когда эту инициативу отобрала Англия, ну, Голландия опять утихла, затихла и превратилась в очередную провинциальную, ну, как не очередную, а одну из провинциальных государств Европы, такие задворки Европейской империи. Виталий? Благодарю, Ольга. Вопрос задает Лето. Интересно, слова Ева, Ива, Иван однокоренные? Ева как первородительница? Думаю, что нет. По крайней мере, я такой прямой связи не вижу. Виталий? Да, Ольга, благодарю. Кора, реплика. Спасибо, Ольга, за интересный доклад. Было очень интересно и познавательно. Спасибо. Ну, а на этом все вопросы и реплики у нас закончились, и наш эфир подходит к завершению. Я благодарю всех, кто был с нами сегодня, благодарю всех, кто поддерживает Народное Славянское Радио как материально, так и своей активностью в наших эфирах и после эфира. Благодарю, Ольга, тебя за то, что пришла к нам в гости в очередной раз, поделилась своими исследованиями, интересная лекция и находками своими. И по нашей старой доброй традиции прошу тебя сказать несколько напутственных светлых слов для всех, кто нас слушает и смотрит. Ну, в контексте нашей сегодняшней беседы вспоминаются слова великого русского поэта Есенина. «Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии». То, что нам здесь и сейчас кажется плохим, а в других местах может быть еще хуже. Или, например, хорошим, может в других местах или в других временных пространствах быть лучше. Поэтому все познается в сравнении, не торопитесь делать выводы, включайте логику, думайте, размышляйте, будьте мудрыми. Виталий. Благодарю, Ольга, за напутствие. И на этом я завершаю наш сегодняшний эфир. Напоминаю, что сегодня у нас была тема «Другая Голландия, отражаясь в русской истории». В гостях у нас была Ольга Семенова, Роттердам. Управлял эфиром Щербаков Алексей. За чатом следила Большакова Светлана. Эфир вел Петров Виталий. В заключение, уважаемые соратники, я обращаюсь к вам. Если темы, которые освещает Народное Славянское Радио, вам интересны, ставьте палец вверх, делитесь записями с близкими, знакомыми. Ваша активность на наших ресурсах для нас очень важна. Вместе сделаем мир лучше. Ну, а я желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Быть добру. Славянское радио. Для пытливых умов.